Понравилось, видать, у нас». «Да вот, так получилось. Из-за этого пассажира». Алексей Борисович кивнул на Нока. Тот сидел в трех шагах и чесался с такой силой, что от него разлетался ветер. «Не пустили без намордника», — объяснил Сережа. «Правило такое существует», — сказал старичок сочувственно. «А вообще-то, как повезет. На кого, значит, наткнешься? Когда пустят, а когда нет. А сейчас, я думаю, для вас, граждане, самый правильный выход — это шагать до тракта, доловить попутку до города. Ежели только вы, конечно, ночевать не расположены». «Это почему же ночевать?» — встревожился Алексей Борисович. «А поезд?» «Какой же поезд, милый ты мой? Сегодня поездов в ту сторону больше не будет». «Как же не будет? А в 16:29? Я ж на прошлой неделе ездил на нем. «Эй, вон ты про что! Ты это в субботу или в воскресенье ездил? Это точно. Есть такой поезд по выходным дням. Дополнительный, значит, чтобы дачников возить. А сегодня нету». «Ну, дела», — сказал Алексей Борисович, жалобно глядя на Сережу. «Все, брат, одно к одному». «Все из-за меня», — убитым голосом произнес Сережа. «Нет, Сергей, ты эти речи брось», — тут же воспрянул Алексей Борисович. «Что ты в самом деле сразу нос опускаешь? Давай думать. Значит так, на шоссе нам идти не стоит. Мало надежды. Грузовики нас не возьмут, их за это автоинспекция греет. А в легковую машину нас, такую компанию, тоже никто не пустит». «Может быть, пешком?» — робко предложил Сережа. 60-то верст. Да на голодное брюхо. Нет, брат. Это не та романтика». «Это верно», — вставил слово дежурный. «Пешком — это не тот фасон. Так что самое хорошее дело — сходить в поселок, в столовую, да остаться ночевать. Ежели негде, то я могу вас у себя устроить, раз уж так получилось. Глядите, в общем». Он вздохнул и побрел к домику. «Спасибо», — «спасибо», — сказали ему вслед Сережа и Алексей Борисович. Затем Алексей Борисович решительно встал. «Ночевать нам, Сергей, не годится. Мне вечером надо быть дома. Да и тебе не стоит зря болтаться здесь. Есть один способ. Хватай чемодан и пошли. Только быстренько». Он затолкал в карман почти готовый намордник Нока, взял портфель и куртку и, не говоря больше ни слова, зашагал куда-то через кусты, через канаву, прямо в поле. «Нок, за мной!» — крикнул Сережа. Схватил свой чемоданчик и бросился догонять Алексея Борисовича.